Могильная плита. Подруга дней моих суровых, Анна Рубинштейн, похоронена на участке старого кладбища в центре города Харькова. Там было место с ее отцом, Моисеем Рубинштейном, рядом. Ну чего вы помрачнели? Русскому мужчине можно спать со всеми женщинами, с какими ему хочется, тем более еврейки страстные, и разделять годы жизни можно. Так вот, в ограде у Моисея, умершего аж в 1948 году, нашлось место и для его дочери, повесившейся в 1990-м. Всего-то, между прочим, между двумя смертями, 42 года — это не срок для вечности. Набирая годы, человек, во всяком случае такой, как я, становится банально сентиментален. Я сподобился, наконец, побывать на Большеохотинском кладбище в Петербурге и нашел там могильную плиту Натальи Медведевой. Ее подселили к отцу, умершему в 1958 году, а три четверти были развеяны с Бато на Сене. В Москве, уж не знаю где, и в Лос-Анджелесе, говорят, с высоких холмов над городом. Фотография могилы Наташи украшает обложку моей «Книги мертвых 3». Там и я стою у могилы, посмотрите. И к Лизе Блезе на могилку на Даниловском кладбище я стал приезжать в день ее смерти, 9 февраля. А вот до Анны добраться мне невозможно. Киевский режим меня как собаку убьет, едва я пересеку русско-украинскую границу. Поэтому я как-то попросил, чтобы мне сфотографировали могилку Анны в Харькове и прислали. Что мне быстро и сделали. Но удивительно, заброшенная осенними листьями, горизонтальная могильная плита была безымянна. Прочитать ничего на ней было невозможно, тогда как стоящая рядом плита ее папы Моисея, свежая, несла на себе золоченые, членораздельные буквы, и было ясно, что под ней покоится Моисей Рубинштейн. Я заподозрил грешным делом, что имя, фамилию блудной дочери еврейского народа, как она себя называла, сбили с плиты психи-националисты, чтобы досадить мне, и написал о своих подозрениях по адресу того человека, который мне эти фотографии могильной плиты достал. Он, человек этот, невозмутимо сообщил, что попросит повторить фотосеанс с могильной плитой. И через некоторое время я получил по электронке хорошо различимую могильную плиту, где значилось, кто под нею. Анна Моисеевна, Ганна Мусивна, по-украински Рубинштейн. И что в 1937, 1990 и там был еще выбит еврейский канделябр, как ее минора. Тот, кто делал плиту, наверное, не знал, что покойная называла себя блудная дочь еврейского народа. Иудеи пошире нас будут. У нас могут возникнуть сложности с захоронением самоубийцы, ибо она повесилась. Анна на ремешке от своей сумки в коридоре, в квартире на улице маршала Рыбалка. Устала она жить. С площади Тевелева, из центра города, там сделали метро и дом наш снесли. Ее переселили на окраину. Когда ты перемещаешься из центра на окраину, ты, естественно, деградируешь.